Часть шестая. Искупление. Отличная погода начала меняться, едва самолет Линли коснулся земли. С юго-запада набежали тяжелые серые тучи, и если в Лондоне был легкий ветерок, то в Корнуолле задул предвещающий ненастье пронизывающий ветер. Теперешняя погода, мельком подумал Линли, подходящая декорация для его настроения и для обстоятельств, в которых оказалась его семья. Утро началось с неожиданно появившейся надежды, однако уже через пару часов стало ясно, что до покоя далеко и надежде нечего даже тягаться с мрачными предчувствиями. В отличие от последних нескольких дней, неприятные мысли не были связаны с Питером. Наоборот, после вечерней встречи в отношении их братьев появился просвет. И хотя семейный адвокат, побывав в Скотланд-Ярде, ясно обрисовал опасность, если не будет доказано, что Мика Кэмбри убил Джастин Брук, Линли с Питером, обсудив юридические аспекты, сделали первые робкие шаги к взаимному пониманию себя в прошлом, без чего им было невозможно простить друг друга. Стало ясно, понять значит простить. И если понимание и прощение — это добродетели, свидетельство силы, а не слабости, то настало время внести гармонию в те отношения, которые больше всего в этом нуждались. Это благое намерение, которое сделало легкими его шаги и распрямило плечи, поколебалось еще в Челси. Линли поднялся на крыльцо, постучал в дверь и почувствовал необъяснимый страх. Дверь открыл Сент-Джеймс. Он, казалось бы, спокойно предложил выпить кофе перед отъездом, откровенно изложил свою версию участия Джастина Брука в убийстве Саши Нифорд. В других обстоятельствах информация насчет Брука привела бы Линли в восторг, возникавший всякий раз, когда расследование близилось к завершению. Но теперь он почти не слушал Сент-Джеймса и не совсем понимал, насколько далеко они продвинулись в понимании того, что произошло в Корнуолле и Лондоне за последние 5 дней. Вместо этого он думал о том, как изменилось за ночь лицо его друга, словно он тяжело заболел, какими глубокими стали морщины на лбу, какой напряженный у него голос, и холодок пробежал по коже Линли. Он знал единственную причину возможных изменений в настроении друга, и она, эта самая причина, поправляя на плече сумку, спустилась вниз минуты через 3 после его приезда. Стоило Линли заглянуть ей в лицо, и он прочитал на нем правду, отчего у него больно сжалось сердце. Ему едва удалось сдержать рвавшуюся наружу злобу и ревность. Но сыграла свою роль культивировавшаяся многими поколениями воспитание. Вместо того, чтобы потребовать объяснений, считалось приличным завести ни к чему не обязывающий разговор, чтобы пережить первые мгновения, ни на йоту не выдав своих чувств. «Заработалась, дорогая?» — спросил он. «Ты выглядишь так, словно не спала ни минуты». «Хорошее воспитание тоже имеет свои границы». «Неужели ты работала всю ночь?» «Все напечатала?» Дебора не смотрела на Сент-Джеймса, который ушел в кабинет и принялся что-то перебирать на столе. «Почти». Она подошла к Линли, обняла его и подставила губы для поцелуя. «Доброе утро, милый Томми. Я скучала по тебе». Линли поцеловал Дебору и, оценив ее искренность, усомнился было в своем первом впечатлении. «Скорее всего, так и есть», — сказал он себе. «Если у тебя много работы, оставайся», — проговорил он. «Нет-нет, я хочу поехать с тобой, фотографии могут подождать». И, улыбаясь, Дебора еще раз поцеловала его. Держа ее в своих объятиях, Линли не забывал о Сент-Джеймсе, и во время полета в Корнуолл не выпускал из вида обоих, внимательно следя за их поведением. Каждое слово, каждый жест... Каждое замечание он изучал под микроскопом своей подозрительности. Если Дебора произносила имя Сент-Джеймса, для него это было завуалированным подтверждением ее любви к нему. Если Сент-Джеймс смотрел в ее сторону, он открыто декларировал свою преступную страсть. К тому времени, когда они совершили посадку в Корнуолле, Линли уже не мог справиться с засевшим у него в голове подозрением, которое болью отзывалось в затылке. Впрочем, физическая боль не шла ни в какое сравнение с другой болью. Линли как никогда ненавидел самого себя. Взбунтовавшиеся чувства не позволили Линли и по дороге в Сарри, и во время полета говорить о чем-то серьезном. А так как ни у кого из троих не было дара леди Хелен разряжать обстановку и обходить острые углы, то они вскоре замолчали и, когда оказались на месте, были переполнены непроизнесенными словами. Линли было ясно, что ни один он вздохнул с облегчением, когда они сошли с трапа и увидели, что их ждет Джаспер с автомобилем. Молчание по дороге в Ховенстоу нарушал лишь Джаспер. Он сообщил, что леди Ашертон распорядилась насчет двух ребят, которые должны ждать на берегу в половине второго, как вы просили, что Джон Пеннилин все еще в Пензансе. И еще прошел слушок, будто бы мистер Питер отыскался. «Ее светлость помолодела лет на 10, когда узнала», — сказал Джаспер. «В 9:00 они уже играли в теннис». Больше ничего сказано не было. Сент-Джеймс перебирал бумаги в портфеле, Дебора смотрела в окошко, а Линли старался изгнать из головы дурные мысли. На узких дорогах им ни разу не встретились ни машина, ни зверь, и лишь повернув на подъездную аллею, они увидели Нэнси Кэмбри, которая сидела на крылечке охотничьего домика и кормила жадно пившую из бутылочки Молли. «Остановитесь», — приказал Линли и повернулся к своим спутникам. Нэнси с самого начала знала, что Мик ведет какое-то расследование. Возможно, она подскажет нам что-нибудь. Сент-Джеймс усомнился в этом. Взглянув на часы, он дал знать Линли, что им надо поспеть в бухту, а потом еще и в редакцию. Но возражать не стал. Дебора тоже не возражала, и они вышли из машины. Нэнси встала, завидев их, и провела всех в дом. Когда она остановилась в холле, то над ее плечом на стене оказалась выцветшая вышивка с изображением семейного пикника. Двое детишек, родители, собака, пустые качели на дереве. Слов почти не было видно, но, скорее всего, они тоже были. Что-нибудь незамысловатое о семейной жизни. «Марка нет?» — спросил Линли. «Он в Сент-Ивсе». «Твой отец так ничего и не сказал инспектору Босковану. Ни о Марке, ни о Мике, ни о кокаине». «Я ничего не знаю», — сказала Нэнси. «Мне никто ничего не говорил». Пройдя в гостиную, она поставила бутылочку Молли на телевизор, а дочь уложила в коляску и похлопала по спинке. «Хорошая девочка, моя маленькая хорошая Молли, поспи немножко». Линли и его спутники тоже вошли в гостиную, но не сели в стоявшие там кресла, что было бы вполне естественно, а, как плохие актеры, остались стоять, не зная, куда девать руки и ноги. Нэнси наклонилась над коляской. Сент-Джеймс встал спиной к окну. Дебора возле рояля, Линли напротив нее возле двери. Нэнси мучила дурное предчувствие, отчего она безостановочно переводила взгляд с одного гостя на другого. «Вы что-то узнали о Мике?» Линли и Сент-Джеймс изложили ей факты и свои соображения. Не прерывая их и не задавая вопросов, она выслушала все до конца. Время от времени по ее лицу пробегала печальная тень, но вообще-то она казалась безразличной, словно задолго до их появления заморозила себя на случай, если ей придется говорить о смерти мужа или малоприятных сторонах его жизни. «Он никогда не упоминал при тебе Айлингтон Тон?» — спросил под конец Линли. «Или Анказим? Или биохимика Джастина Брука?» «Нет, ни разу. Он никогда не делился с тобой своими тайнами». «До свадьбы делился. Тогда он обо всем мне рассказывал. Но тогда мы были только любовниками, до малышки. А потом?» «Стал все чаще и чаще уезжать». «Вроде бы из-за журналистских расследований». «В Лондон, да?» «Вы знали, что он снял там квартиру?» — спросил Сент-Джеймс. Она покачала головой, и Линли спросил. «Когда твой отец говорил о его женщинах, тебе не приходило в голову, что у него может быть женщина в Лондоне? Разве это не разумное предположение, если учесть, что он постоянно ездил туда? Нет, у него не было. Ей надо было принять решение, и оно давалось ей нелегко, так как приходилось выбирать между преданностью и правдой. Но правда не всегда предательство, и Нэнси решилась. Она подняла голову. У него не было других женщин. Это папа так думал, а я не возражала. Так было проще. Проще, чем сказать отцу, что его зятю доставляет удовольствие наряжаться в женские тряпки. Вопрос Линли как будто освободил молодую женщину от многомесячной игры в прятки. Она явно почувствовала облегчение. «Об этом никто не знал», — прошептала Нэнси. «Никто даже не догадывался, кроме меня». Она села в кресло рядом с коляской. «Микки, господи, бедняжка Микки!» «А как же ты узнала, Нэнси?» Она достала из кармана мятую тряпку. «Перед самым Рождеством Молли. В комоде я нашла кое-какие вещи. Подумала, что у него любовница, и ничего не сказала, ведь я была уже на 9-м месяце, и мы с Микки не могли, поэтому я решила...» «Это разумно, запинаясь, — говорил Нэнси. Она была беременна и не могла спать с мужем, поэтому, если он нашел себе другую женщину, ей ничего не оставалось, как смириться с этим. В конце концов, это она загнала его в ловушку, поэтому она ничего не сказала ему о предполагаемой измене, поэтому она промолчала, надеясь в будущем вернуть его. А однажды я пришла домой, когда еще только начинала работать в Якоре и Розе, и застала его. Он был в моем платье. У него на лице была моя косметика. Он даже надел парик. Я решила, что это моя вина. Знаете, мне нравилось покупать всякие вещи, новые платья. Мне хотелось хорошо выглядеть. Мне хотелось быть красивой для него. Я думала, это его вернет. Поначалу я решила, что он устроил мне представление, чтобы наказать меня за лишние траты. Но вскоре я поняла, по правде... Это возбуждало его. И что ты сделала? Выбросила косметику всю, разрезала все платья, гонялась за ним с ножом. Линли вспомнил рассказ Джаспера. Твой отец видел это, да? Он подумал, что я нашла чужие вещи, поэтому он решил, что у Мика есть другие женщины. Я не спорила, что мне было ему сказать. Кроме того, Мик обещал, что это в последний раз. Ну, я и поверила ему. Избавилась от всех хороших платьев, чтобы у него не было соблазна. Он старался. Он правда старался. Но у него не получилось. Он начал приносить домой всякие вещи. Я находила их. Пыталась говорить с ним. Мы оба пытались говорить. Но ничего не получалось. Потом стало хуже. Ему все чаще требовалось одеваться по-женски. Однажды он переоделся вечером в газете, но его застал отец. Гарри впал в ярость. Его отец знал об этом? Да. Он сильно побил Мика. Когда Мик пришел домой, то был весь в крови. Ругался, плакал. Я подумала, что он на этом остановится. А он перенес свою другую жизнь в Лондон. Я думала, он изменился. Нэнси вытерла глаза и высморкалась. «Я думала, он вылечился. Я думала, теперь мы будем счастливы. Ведь мы были счастливы раньше, правда были». «А больше никто не знал о переодеваниях Мика. Даже Марк? Может, кто-нибудь из Нанруннела? Из газеты?» «Нет, знали только мы с Гарри», — ответила Нэнси. «Господи, неужели это никогда не закончится?» «Что ты думаешь, Сент-Джеймс? Закончится это или нет?» — спросил Линли. Джаспер уехал. Они шагали по дороге, одолевая последние десятки метров до дома. На небе уже не осталось ни одного голубого пятнышка. Дебора шла между мужчинами, опираясь на руку Линли, а он смотрел поверх ее головы на Сент-Джеймса. «Убийство с самого начала казалось нам непреднамеренным», — ответил Сент-Джеймс. «Удар в зубы, каминная полка. Такое не придумаешь заранее. Ясно, что там была ссора. И эту ссору мы пытались связать с профессией Мика. Кто первым подсказал нам это?» Сент-Джеймс мрачно кивнул. «Гарри Кэмбри. Да, у него была возможность, и у него был мотив. Ярость из-за женских тряпок. Видимо, они дрались из-за этого. У Гарри Кэмбри были другие проблемы», — вмешалась Дебора. «Разве Мик не собирался модернизировать газету? Не взял суду в банке? Может быть, Гарри захотел получить полный отчет о том, как были потрачены деньги? А когда он выяснил, что деньги были потрачены на то, что его больше всего бесило, на другую жизнь Мика, то он и не выдержал?» «А как объяснить состояние гостиной?» «Надо же было как-то замести следы», — отозвался Линли. «Вот он и придумал расследование, из-за которого якобы было совершено убийство. Однако это не проливает свет на два другие убийства», — заметил Сент-Джеймс. «Опять подозрение падает на Питера. Томми, если Брук не упал сам, то его кто-то толкнул». «Тогда в бухту и в редакцию. Думаю, там мы узнаем правду». Они миновали ворота времен Тюдоров, остановились в саду, чтобы поздороваться с собакой леди Ашертон, которая убежала от хозяйки, не выпуская мяч из зубов. Линли взял у нее мяч, бросил подальше и стал смотреть, как собака радостно помчалась за ним. Тут распахнулась парадная дверь, и показалась леди Ашертон. «Ланч на столе», — сказала она и повернулась к сыну. «Звонил Питер. Его только что отпустили, но взяли подписку о невыезде. Он спросил, можно ли ему пожить на Итан-Террас. Томми, я правильно сделала, что разрешила? Я ведь не знала, захочешь ли ты...» «Правильно». «Он говорил совсем по-другому, не так, как прежде. Может быть, он теперь изменится к лучшему?» «Изменится. Да, я думаю, что изменится, и я тоже». Линли почувствовал, как его охватила мимолетная дрожь. Он посмотрел на Сент-Джеймса и Дебору. «Оставьте нас, пожалуйста, на пару минут», — попросил он и благодарно улыбнулся, когда они, не задавая лишних вопросов, пошли к дому. «Томми, что случилось?» — спросила леди Ашертон. «Я чего-то не знаю о Питере?» «Сегодня я все расскажу в Пензансе», — сказал Линли, и увидел, как побелела его мать. «Он не убивал Мика. Мы с тобой это знаем. Но он был в коттедже после Джона. Мик был тогда жив, это правда, и полицейские должны ее знать». «А Питер знает?» Ей не хотелось договаривать, и Томми сделал это вместо нее. «О том, что я собираюсь поговорить с полицейскими, знает. Однако и Сент-Джеймс, и я думаем, что сможем сегодня очистить его имя от подозрений. Он рассчитывает на нас». Леди Ашертон выдавила из себя улыбку. «Тогда я тоже буду рассчитывать на вас». Она повернулась и пошла к дому. «Мама». До последней минуты он не понимал, как ему будет трудно произнести это слово. Почти 16 лет отчуждения стали пропастью между ними, и чтобы перейти ее, ему потребовались все его силы. Она медлила, не снимая руку с ручки двери, и ждала, что он скажет. «Мама, я был неправ в отношении Питера и всего остального тоже». Леди Ашертон подняла голову, и лукавая улыбка коснулась ее губ. «Ты был неправ, но Томми, он мой сын, и я отвечаю за него. Не вини себя понапрасну». «У него не было отца. Я мог бы быть ближе к нему, а я не захотел. Мне надо было приезжать домой, проводить с ним больше времени, а мне это казалось выше сил, и я бросил его». Линли видел, что она все поняла, поэтому ее рука соскользнула с ручки двери. Его мать подошла к нему. Он посмотрел на герб Ашертонов на фасаде, который больше не казался ему забавным анахронизмом, ибо он увидел в нем декларацию силы. Пес и лев сошлись в битве. Пес погибал, но не выказывал страха. «Я знал, что ты любишь Родерика, мама. Я видел, что ты любишь его. И я хотел наказать тебя. Но я и тебя любила. То, что я чувствовала к Родди, не имело к тебе никакого отношения». «Да нет, я знал, что ты любишь меня, просто я не хотел тебя видеть и простить за то, какой ты была». «За то, что я любила кого-то, кроме твоего отца?» «За то, что ты любила его, пока отец был жив. Я не мог не вмешаться, я не мог это вынести». Леди Ашертон посмотрела мимо Томми на старинные ворота. «А я оказалась слабой», — сказала она. «Да, так оно и есть. Жаль, мне не хватило ни благородства, ни храбрости, ни сил, чтобы прогнать Родди, когда я поняла, как сильно люблю его. Томми, я не могла это сделать. Может быть, у какой-нибудь другой женщины хватило бы сил, а я оказалась слишком слабой, слишком зависимой. Я спрашивала себя, что плохого в нашей с Родди любви? Кому мы мешаем тем, что, не считаясь с мнением чужих людей, любим друг друга? Он мне был нужен. Чтобы любить его и жить в мире с собой, я устроила из своей жизни множество отдельных комнат. В одной дети, в другой твой отец, в третьей Родди, и везде я была разной. Чего я никак не ожидала, так это того, что ты ворвешься из своей комнаты и увидишь женщину, которая желала Родди. Никогда не предполагала, что ты можешь увидеть меня такой. Какой, мама, настоящий? Ты ведь была живой женщиной, а я не мог это принять. Все правильно, я понимаю. Мне нужно было, чтобы ты мучилась. Я знал, что Родерик хочет жениться на тебе, и поклялся, что этого не случится. Ты должна была хранить верность семье и Ховенстоу. Я был уверен, что он не женится, если ты не пообещаешь покинуть наш дом. Вот я и держал тебя тут узницей все прошедшие годы. У тебя не было такой власти, Томми. Я сама выбрала. Линли покачал головой. Ты бы уехала из Ховенстоу, если бы я женился. По ее лицу он понял, что угадал правду. Она опустила глаза. Я знал, мама. И это стало моим оружием. Если бы я женился, ты обрела бы свободу. Поэтому я не женился. Ты не нашел подходящую девушку? Почему ты не ругаешь меня, ведь я заслужил? Леди Ашертон помедлила в раздумье. Знаешь, дорогой, я не хочу причинять тебе боль, и тогда не хотела, и теперь не хочу. Ничто не могло потрясти его сильнее. Ни упреки, ни обвинения. Он чувствовал себя хуже некуда. «Тебе как будто кажется, что ты должен нести весь груз на своих плечах», — сказала его мать. «Ты не представляешь, сколько тысяч раз я мечтала повернуть время вспять, чтобы ты не увидел нас вместе, чтобы я не ударила тебя, чтобы я сделала что-то, сказала что-то все равно что и помогла тебе в твоем горе. Потому что это было горе, Томми». Твой отец умирал здесь, в этом доме, а я, к тому же, лишила тебя матери. Но я была слишком гордой, чтобы повиниться перед тобой. Я думала, что он себе позволяет, маленькое высокомерное чудовище. Как он смеет судить меня за то, что сам еще не в состоянии понять. Пусть покипит немного, пусть позлится, пусть поплачет. Тоже мне формалист. Все равно смирится. Но ты не смирился. Тыльной стороной ладони она ласково дотронулась до его щеки, так что он едва почувствовал ее прикосновение. «Не может быть большего наказания, чем отчужденность между нами. И если бы я вышла замуж за Родди, это не изменилось бы». «Но замужество дало бы тебе кое-что другое, мама». «Да, и все еще может дать». Ее голос, легкий и нежный, сказал ему то, о чем она не успела ему сообщить. Он опять просил твоей руки? Отлично. Я рад. Это будет мне прощением, какого я не заслужил. Леди Ашертон взяла сына под руку. Томми, но время миновало. Такой была его мать. Одним жестом она подвела черту под ненавистью, определявшей половину его жизни. И это все? Спросил Томми. Все, мой милый Томми. Сент-Джеймс шел в нескольких шагах позади Линли и Деборы. Он следил за ними, подвергая исследованию их близость, отмечая, как Линли обнимал Дебор за плечи, а она его за талию. Как они склонялись друг к другу, чтобы что-то сказать, какой контраст составляли их волосы. Он видел, как они шагали в полном согласии друг с другом, одинаковым шагом, в одинаковом ритме, с одинаковой легкостью. Он не сводил с них взгляда и старался не думать о прошедшей ночи, о том, что он не может жить без нее, и о том, что ему придется жить без нее. Любой человек, который знал ее хуже, сказал бы, что ночью она ловко манипулировала им, желая причинить ему такие же муки, какие претерпела сама. Сначала признание в детской любви, потом в страстном желании, неожиданное объятие, возбуждение и неожиданный уход, когда она удостоверилась, что он больше не собирается бежать от нее. Даже если бы ему хотелось обвинить ее в манипуляции его чувствами, он не мог бы это сделать. Она ведь не знала, что он найдет ее в кабинете, и у нее не было повода предполагать, что после стольких лет отчуждения он все же избавится от самых ужасных своих страхов. Она не просила его прийти в кабинет, не просила сесть рядом на атаманку, не просила обнять ее. Придется винить самого себя за то, что он нарушил границу и опустился до предательства. Да еще словно в белой горячке решил, что она захочет пойти за ним следом. Он держал ее за руку, он требовал от нее решения. И она приняла это решение. Теперь ему придется как-то выживать, но в одиночестве. И эта мысль была для него нестерпимой. Ему оставалось только надеяться на время, как на великого лекаря. Милосердные боги мешали пролиться дождю, хотя небо быстро становилось все более и более грозным. Далеко над морем, в прореху между облаками, выглянуло солнце, играя в воде золотыми лучами. Но это ненадолго. Ни один рыбак не выйдет в море, обманутый мимолетной красотой. Внизу на берегу под скалой сидели, покуривая, два парня. Обоим не было и 20. Один высокий, ширококосный, с гривой ярко-рыжих волос. Другой маленький, худой, как оса, с выпуклыми коленками. Несмотря на непогоду, они были в одних плавках. На песке лежали ворох полотенец, две маски, две трубки. Рыжий поднял голову и, увидев Линли, помахал ему рукой. Другой тоже искоса глянул наверх и бросил сигарету. «Где, как ты думаешь, Брук бросил фотоаппараты?» — обратился Линли к Сент-Джеймсу. «Он был тут в пятницу днем. Наверное, подошел к самому краю. А какое здесь дно?» «Гранит. И вода чистая. Если ящик тут, они найдут его». Линли кивнул и стал спускаться, оставив Сент-Джеймса и Дебор на скале. Они смотрели, как он подошел к парням и как они обменялись рукопожатием. Оба усмехнулись. Один провел рукой по волосам, другой дернулся всем телом. По-видимому, им было холодно. «Не лучшая погода для купания», — заметила Дебора. Сент-Джеймс промолчал. Парни надели маски, взяли в рот трубки и направились к воде с обеих сторон выступающих на поверхность камней. Что касается Линли, то он влез на камень, стараясь держаться подальше от берега. Так как бухту со всех сторон окружали рифы, на поверхности воды не было даже намека на волны или рябь. И с высокой скалы Сент-Джеймс без труда мог разглядеть цветы на высоких стеблях, покачиваемых течением, вокруг которых в неподвижности застыли бурые водоросли. На дне прятались крабы. В бухте властвовали рифы, приливы и отливы, буйная подводная жизнь и песок. Это было не лучшее место для плавания, зато спрятать здесь можно было что угодно и насколько угодно. Несколько недель, и фотоаппараты будут погребены на дне морскими уточками, морскими ежами и водорослями. Несколько месяцев, и они, потеряв форму и очертания, станут похожи на еще один подводный камень. Если ящик все же был на дне, двум ребятам оказалось непросто отыскать его. Раз за разом они подплывали к Линли с пустыми руками и отрицательно качали головами. «Скажи им, чтобы они отплыли подальше!» — крикнул Сент-Джеймс, когда парни в шестой раз вернулись ни с чем. Линли поглядел наверх, кивнул и помахал рукой. Опустившись на корточки, он что-то сказал парням, и они опять нырнули. Оба были отличными пловцами. Однако они ничего не нашли. «Да, похоже, это бесполезно», — проговорила Дебора, скорее убеждая себя, чем обращаясь к Сент-Джеймсу. Но он все же ответил ей. «Ты права. Извини, Дебора, я надеялся хоть что-то вернуть тебе». Он поглядел в ее сторону и увидел страдания на ее лице, ведь она не могла не угадать истинный смысл его слов. «Ох, Саймон, не надо, пожалуйста. Я не могла. Когда все так обернулось, я поняла, что не могу поступить так с ним. Постарайся понять меня». «Соленая вода все равно их испортила. Однако у тебя осталась бы память о твоем успехе в Америке. Не говоря, конечно, о Томми». Дебора напряглась, а Сент-Джеймс, зная, что ей больно слышать это, почувствовал радость от того, что еще в силах причинить ей боль. Однако его триумф был мимолетным, потому что его сменил яростный приступ стыда. «Не знаю, что на меня нашло. Прости». «Я заслужила». «Нет, не заслужила». Он отошел и вновь посмотрел вниз. «Томми!» — крикнул он. «Скажи, чтобы они заканчивали! Фотоаппаратов там нет!» Оба парня опять всплыли на поверхность. На сей раз один из них держал что-то в руке, длинное, узкое, тускло мерцавшее на солнце, и отдал это Линли. Деревянная рукоять, металлическое лезвие. Предмет пробыл в воде не больше нескольких дней. «Что это?» — спросила Дебора. Линли поднял его высоко над головой, показывая стоявшим на скале Сент-Джеймсу и Деборе. Сент-Джеймс почувствовал волнение. «Это кухонный нож», — ответил он.